Мы вернулись в мою комнату точно так же, как и ушли из нее, с помощью замка. Дэниэль пребывал под впечатлением от всего произошедшего и поэтому просто молча сел в кресло, не сводя с меня при этом глаз. О чем он в этот момент думал, только тьме известно. Я решила ему все рассказать. Абсолютно все. Ну, кроме поцелуя с Кейном и Дариусом. Потому что взгляд, полный осуждения от лучшего единственного друга, я бы не перенесла. К тому же я и так переживала от того, что кто-то хотел меня отравить. Пару минут парень, сгорбившись, сидел и рассматривал меня, в то время как я волновалась, как он все это воспримет. «То есть ректор теперь твой любовник?» Подытожил он и сел ровно. «А ты носительница древних сил, за что тебя могут казнить, но кто-то хочет сделать это раньше, чтобы завладеть артефактом, переносящим владельца за грань». Он выпятил губу и, неизвестно о чем думая, сам себе покивал. «Но, рыжая!» Я с недоумением уставилась на него. «Что ты на меня смотришь? Ни на минуту нельзя тебя оставить. И зачем ты отдала Нуарта Эльценду, а? Ты не знаешь, как использовать силы, тебе нужно выйти за грань и отыскать деда». Я вздохнула и отрицательно покачала головой. «Нет, мне хватило одного раза. Не хочу больше туда возвращаться», — проворчала, опуская глаза. «Дед в каком-то смысле хотел использовать меня как живое оружие. Как-нибудь без него справлюсь». «Хм...» — парень почесал подбородок. «Думаешь, ректор тебе в этом поможет?» «Сильно сомневаюсь, и...» — он прищурился. «Ты точно больше ничего не хочешь мне сказать?» «Кейн глазами тебя сожрал, я же видел». Я поморщилась и посмотрела на друга. Он меня поцеловал, но сегодня вел себя так надменно, что... Неважно. Просто это непонятное предназначение ректора и внезапная привязанность к нему, мурашки какие-то по коже, томное дыхание. Я всего лишь назвала его по имени. Это так не работает. В кругах темных лордов принято называть по имени только близких. А тут я будто активировала какие-то чары. Ректор — идеальный претендент для замужества, но я вообще не планировала выходить замуж. У меня карьера на первом месте. Дэн!» Блондин закатил глаза. «Прекрати панику. Я только-только удивлялся тому, что ты на все это так спокойно реагируешь, и тут на тебе. Истерика!» Он поднялся, прошел по комнате и сел рядом. «Возьми, вот». Он достал из кармана колбочку с теми самыми черными таблетками равнодушия и протянул их мне. «Тебе нужнее». Я, не раздумывая, взяла и спрятала себе в карман. «Спасибо», — тихо сказала. «Для сегодняшнего ужина с Эндом самое то». И нервно засмеялась. Мы помолчали. «Надеюсь, твой любовник в случае чего прикроет нас, потому что мы пропустили занятия по фехтованию», — проговорил парень задумчиво. «Нужно идти на криминалистику, чтобы не было еще больших проблем». «Криминалистика. И все занятие не поднимать взгляд на Сэнда, потому что...» «Потому! Меня же всерьез не будут воспринимать, если все узнают о том, что я возлюбленная ректора. Тьма!» «Ты прав». Нехотя сказала я и поднялась, хватая со стола учебник и тетрадь. «Нужно поторопиться». В учебный корпус мы возвращались в полной тишине, как и раньше, держась рядом. Почему-то теперь почти в каждом учащемся я видела потенциального шпиона и недоброжелателя. Наверное, это уже паранойя. Ректор вошел в аудиторию как раз в тот момент, когда сигнал оповестил о начале занятий. Смерив нас взглядом, мужчина начал семинарское занятие, поочередно расспрашивая студентов о ядах и противоядиях. «Он нарочно, да?» «Адептка Айрис», — обратился он ко мне. «Скажите, как влияет на магов яд болотной ретерны?» Чего он задумал? Яд ретерны уникален. В нем содержится неизвестная науке магия, которая способна медленно убить бедолагу. Как правило, наступает смерть, если только у пораженного нет достаточной силы, чтобы побороть яд. Отчеканила я, смотря на ректора в упор. Противоядие есть? Противоядия нет. При излечении магия в яде испаряется, и поэтому изучить ее невозможно. Маг кивнул и продолжил терзать адептов материалом, который мы даже не проходили. Он таким образом пытался выкрутить шпиона? Думает, у него нервы сдадут? Сильно сомневаюсь. Через полтора часа измученные студенты записывали за ректором какой-то материал, а я сидела, смотрела сквозь тетрадь и слушала в половину уха. На меня опять накатило уныние и страх перед грядущим ужином. Занятие закончилось спокойно. Никто не выдал себя, а если вдруг и выдал, то я этого не заметила. В случае чего, завтра я узнаю об этом точно, если один из адептов не придет на занятие, ведь Сент просто убьет его. Так же, как и магистра Тагута. Бросив на меня короткий взгляд, ректор вышел в коридор, а мы с Дэниелем в компании ребят пошли обедать, хотя сомневаюсь, что лично мне полезет в горло хотя бы кусочек.